Айтбаев, да, вы призвали не того. Глава 3. Валить от такой пати. Утром следующего дня я стоял во внутреннем дворе замка. Усатый капитан замковой стражи критично меня оглядел, после чего пошевелил усами. Мне от этого жеста сразу рефлекторно захотелось потянуться за тапком, потому выглядел он совершенно по-тараканье. Герой, это твои спутники, которые вызвались сопровождать тебя в нелегком пути до форта Дикраш. Судя по кислым рожам представленных мне спутников, добровольностью тут даже не пахнет. Ревиса, маг и целитель, представил капитан невысокую женщину в серой рясе, лет 35 на вид, черноглазая и черноволосая. Целая тонна макияжа, напоминавшего боевую раскраску и потасканный вид, наводила на мысли о дешевых портовых шлюхах, но никак не о целительстве и магии. Варгус, паладин храма. Представил капитан следующего сопартийца. Уж не знаю, какого храма, но, скорее всего, бога крови, ибо столь зверской кровожадной рожи я не видел даже в кино. Да и фигура под стать чуть выше 2 метров ростом, 1,5 в ширь, закованная в полный стальной доспех, да и с огромным боевым молотом за спиной. Арибар, егерь, представил усатый последнего члена отряда. Причем именно члена, судя по напомаженным маленьким усиком, манерности поведения и похотливо блестящим глазкам, которыми он внимательно изучал всех окружающих, думал этот толстый хлыщ с луком исключительно головкой, подрубая голову только для того, чтобы смотреть или есть. Обведя взглядом эту троицу, мне что-то резко захотелось стать узкоглазым педофилом со щитом, повозкой и божественной птицей. Кроме этого великолепного трио ко мне прислали и небольшой пехотный отряд. Я уж было обрадовался, пока не увидел эти 1,5 десятка оборванцев с самыми разными разбойничьими рожами. У нас такие обычно подходят с вопросом про сигареты или семки. Вооружение, амуниция у них была соответствующая. Кто что нашел, то и нацепил. Почему у меня создалось впечатление, что тот лысый хрен в короне надо мной тупо издевается, потому как в замке я видел вполне себе достойную стражу в нормальных доспехах, оружием и выучкой. А этому сброду только на дороге путешественников гопать. Ну, хоть один плюс был. Таких можно легко кинуть при ближайшем удобном случае. Что я, собственно, и планировал сделать. А после отправлюсь в тихое путешествие по миру. С какой целью? Да чтоб скучно не было. Найду себе какую-нибудь грудастую эльфийскую принцессу и буду с ней каждую ночь трудиться над улучшением демографической ситуации в стране. Ну или несколько эльфийских принцесс. Из города мы вышли нестройной колонной. Впереди ехал я на серой кобылке, рядом со мной Ревиса, следом паладин с егерем, а дальше уже топали ножками зэки. Пардон, наш пехотный отряд. Дорога тянулась неспешно. Пехота тянула за собой уныло заупокойную походную песню. И чтобы убить время, я решил попробовать вытянуть из кого-нибудь хоть немного информации. А так поспрашивать егеря или паладина было, по моему мнению, бесполезно. Попробовал обратиться к нашей целительнице. «Ревиса, у меня есть несколько вопросов, не ответишь?» «Смотря на какие, мальчик», — хрипло рассмеялась она, обведя меня вполне красноречивым взглядом. «Нет, спасибо, предпочитаю помоложе и менее пользованных. Но для начала золотой. Это много или мало? А то меня только позавчера призвали в ваш чудесный мир, и я еще ничего толком не понял». «Золотой? Ну, смотря для чего», — ухмыльнулась она. «Смотри, золотой меняют на 10 серебра, а серебряные на 10 железных. Нормально пообедать можно за серебрушку, переночевать в сносном трактире за 5 серебра. Твоя пара мечей будет стоить...» Она замялась, прикидывая сумму. 50 золотом. Раздался сзади густой бас паладина. «А броня на всю сотню вытянет». «Угу, где-то так», — кивнула Ревиса. «А классную шлюху можно и золотой снять», — мечтательно протянул наш егерь. «А какие характеристики у обычного крестьянина?» «Ну, в среднем», — задал я следующий интересующий меня вопрос, решив игнорить нашего членоголового. «Ну, тут зависит от уровня. И от того, как он в детстве тренировался», — после небольшой паузы ответила целительница. «Но в среднем, годам к 16-18 у крестьянских детей сила и ловкость не превышают 15, а остальное едва ли дотягивает до 10. Предел естественного прироста для людей — это 20-25 единиц». Опять влез паладин, сверкнув просто неожиданно хорошей осведомленностью. Дальше можно усилиться только за счет очков, получаемых за уровень. А уровни можно поднять, только убивая. Так что хочешь выйти за пределы человеческой природы — сражайся и побеждай. А вообще предел какой? Никто не знает, пожал плечами Ревиса, но говорят, что выше 200 по одной характеристике еще никто не добирался. А навыки? — спросил я. С навыками вообще полная неразбериха, вздохнула целительница. Тут у каждого индивидуально, пробасил паладин. Кто-то в 20 лет уже имеет в каком-нибудь навыке 30 пунктов с рангом мастера, а другие и в 50 все еще сидят в подмастерьях. Но известно, что первые 10 уровней навыка взять относительно легко. Буквально за месяц можно самостоятельно добиться ранга подмастерья. С 10 уровня навыка уже приходится обращаться к более опытным людям за помощью. Проболтали мы почти весь день пути. Как ни странно, но первое впечатление о моих спутниках оказалось обманчивым. Целительница хоть и была немного шлюховатой, но оказалась вполне образованной и подкованной в магии личностью. Паладина, если отвернуться и судить только по разговору, можно было принять за профессора университета. Ну а егерь оказался еще большим дебилом, чем я думал. Я чуть с лошади не упал, когда заметил, что он втихую дрочит прямо в седле, переводя мутный от вожделения взгляд с ревиссы на паладина и обратно. В общем, с первыми двумя дело иметь можно было, а вот к егерю лучше спиной не поворачиваться и вообще утопить кретина в ближайшем сортире, чтоб сам не мучился и мир стал немного чище. Ближе к вечеру остановились на привал. У каждого был сухпайок, который мы и умели. Можно было, конечно, развести костер, сварить кашки да запечь на углях мясо, но всем было тупо лень. Есть сухпай, его и жрем, и нехуй выделываться. Доживав что-то вроде бутерброда с мясом и овощами, я запил его сильно разбавленным вином из фляжки и глянул на небо. Темнеть начинает примерно часа через 2. Время есть. Перед выходом я еще раз затребовал посетить арсенал, и мне, скрипя зубами, все-таки разрешили. Там я прихватил перевесь на грудь с 20 сюрикенов и короткий лук с колчаном, запасными тетивами и 2 связками стрел. В пути было особо не до тренировок, так что я собирался с пользой провести остаток светового дня. Прихватив лук и набив колчан стрел, я отошел от лагеря на 10 шагов и выбрал себе мишень в виде дерева в 20 шагах от меня. Для начала пойдет, решил я. Согнув лук, я натянул тетиву и, вытянув из притороченного сзади к поясу колчана стрелу, наложил ее на тетиву. В мозгу сама с собой всплыла информация, как правильно держать лук, как наложить стрелу, как целиться, брать упреждение, учитывать ветер и прочее. Осталось только эти знания отработать. Натянув тетиву, я выпустил первую стрелу. Мимо. Да, надо потренироваться. Не все же мне мечами вблизи махать, пробормотал я, прикладывая следующую стрелу. Как там было? Сэр Джон Бэксфорд собирал в поход. Вжик, тык. О, попал, правда не туда. 1000 уэльских стрелков. Вжик, мимо. Сэр Джон Бэксфорд был толстым, как кот, а конь его был без подков. Вжик, тык, попал. Сэр Джон Бэксфорд пил шотландский эль, а к вечеру сильно устал. Вжик мимо. Он упал под ель, как будто в постель, и там до Пасхи проспал. Вжик, тык, попал. Ой-ле, ой-ле, будто в постель, и там до Пасхи проспал. Так налей, налей еще по одной, с утра я вечно больной. Вот так, негромко мурлыкая песенку, я и тренировался. Когда закончился колчан, пошел собирать стрелы. Все, правда, не нашел, а парочка так вообще сломалась. Но не беда, этого добра можно в каждой деревне пучками накупить. Следом покидал сюрики. Почему не ножи? А нахуй ножи, сложно. Сюрикен как ни метни, он воткнется, а ножом еще правильно попасть надо. Вот потом, когда наловчусь, можно и ножами попробовать покидаться. Тренируешься? Раздался у меня за спиной голос паладина, когда я выковыривал гладиусом из дерева последний сюрик. Угу, промычал я. Помочь, а то тоже размяться охота. Я выпучился на эту гору мышц со зверской рожей. А какой у тебя уровень, если не секрет? А то мы вроде немного в разной весовой категории. 40-й, оскалился он. Да не боись, я своего малыша брать не буду. Он похлопал по рукояти висящего за спиной молота. Так палкой тебя погоняю. Гирви попросил не давать тебе расслабляться. Гирви это, кстати, один из моих амбалов-телохранителей. Я нервно дернул щекой, потом подумал и, тяжело вздохнув, согласился. Кача много не бывает. Погонял он меня, что называется, от души. 3 подхода какого-то зверского комплекса упражнений, после которого ныло все тело, даже в тех местах, которые не могли ныть в принципе. А после этого разогрева был спарринг, ну или что-то вроде него. Я пытался хоть как-то достать этой шибко подвижной горы стали, а он бил меня палкой и периодически пинал по заднице, попутно, правда, объясняя, что я делал не так. Из его объяснения сделал интересный вывод. Надо искать нормального учителя фехтования, а то на одних характеристиках и куцых загруженных далеко не уедешь. Уже засыпая этим вечером, подальше от егеря, опершись спиной о дерево, я проверил свой прогресс. Имя — Андрей. Титул — Герой. Уровень — 3. Характеристики. Сила – 35. Ловкость – 37. Восприятие – 28. Живучесть – 20. Сила мысли – 18. Свободные очки – 20. Способности. Игнорирование здравого смысла. Уник. Ускорение прогресса от титула герой. Навыки. Верховая езда – 4 уровень. Ученик. Владение мечом – 5 уровень. Ученик. Владение щитом – 4 уровень. Ученик. Метание – 3 уровень. Ученик. Обеирукий мечник – 5 уровень. Ученик. Смертельный удар – 3 уровень. Ученик. Стрельба из лука – 3 уровень. Ученик. Тихий шаг – 5 уровень. Ученик. Качаемся потихоньку. Озвучил Кирамару. Всем спасибо.